Глава 22. Катя надеялась, что застанет бывшего жениха Полины Москвичевой на ее могиле, и не ошиблась. Хорошо, что ей самой долго не пришлось искать место упокоения девушки. Полину похоронили вместе с родителями почти в самом начале нового кладбища. Журналистка заметила скорбную фигуру молодого парня с непокрытой головой, склонившегося над свежим холмиком. Она уже хотела подойти к нему и задать вопросы, как вдруг из-за ствола березы вынырнула девушка в дорогой дубленке со сверкающими в ушах бриллиантовыми сережками и подошла к молодому человеку. «Георгий, сколько ты будешь пропадать здесь?» — жестко сказала она. «Пойми, ее не воскресить». «Ты не понимаешь», — он оттолкнул ее руку. «Нельзя так вот сразу все взять и обрубить, как будто ничего не было. Я удивляюсь тому, как держишься ты. Она все же твоя сестра». «Сестра, но она мертва», — кивнула девушка. «И мы ничего не можем сделать». Он отвернулся и не ответил. Девушка снова взяла его за руку. «Мы живы и должны продолжать жить. Мы вдвоем, понимаешь? Мы должны быть вместе. Ты знаешь мое отношение к тебе?» Парню, видимо, не нравились ее слова. «И ты знаешь мое отношение», — процедил он. «Слушай, Лариса, почему бы тебе не оставить меня в покое и не найти человека, который тебя полюбит? Я никогда не забуду Полину, и поэтому не свяжу свою жизнь с твоей». Девушка отвернулась, ее лицо загорелось краской гнева. «Мы еще вернемся к этому разговору», — бросила она. «До свидания, верный Санчо Панса». Парень сжал кулаки. «Да ты просто... просто я хочу быть счастливой», — парировала девушка и скрылась между березами. Катя решила, что подходящий момент наступил, и вышла из своего убежища. Парень все так же молча стоял, склонившись над могилой. «Здравствуйте», — сказала Зорина. Он вздрогнул. «Кто вы? Вы знали Полину?» «Я журналистка Екатерина Зорина», — представилась Катя. «И меня очень интересует этот несчастный случай. Скажите, в смерти вашей невесты не было ничего странного? Это действительно просто авария?» «Я вас вспомнил», — в глазах парня засветился огонек. «Вы известная журналистка». «Значит, вы занялись расследованием ее гибели и правильно сделали. Если бы меня не опередили, я бы сам пришел к вам. Кстати, меня зовут Георгий и рад видеть вас». «Выходит, Георгий, в ее гибели вы заметили что-то странное?» — поинтересовалась журналистка. «Пойдемте к выходу, там стоит моя машина». Георгий поманил ее за собой. «На улице холодно, в салоне и поговорим». Они прошли мимо печальных надгробий ко входу, где одинокие женщины продавали живые и искусственные цветы. Георгий усадил Катю в серебристую Сузуки. «Я очень люблю езду», — сказал он Зориной. «Полина тоже ее любила». «Любила, несмотря на то, что ее родители разбились, когда ей было 16. Это стало для нее страшной трагедией». «Как они разбились?» — спросила журналистка. «На скользкой дороге отказали тормоза», — пояснил Георгий. «После их смерти девочек, Ларисе в то время было уже 18, взяла к себе бабушка. Через 3 года она умерла, и они остались вдвоем». «Понятно», — Катя наклонила голову. «Почему же ее авария представляется вам странной?» «Видите ли», — помедлил Георгий, — «следствие всех собак спустило на парня, сына автомеханика, к которому всегда обращалась Полина. Однако мальчишка с детства помогал отцу. Возможно, он пропустил бы что-нибудь сложное, а, впрочем, наверняка и этого бы не сделал. Его отец всегда хвалился, что сын переплюнул его. Парень учился в автодорожном техникуме, собирался поступать в институт. Да я сам неоднократно обращался именно к нему, когда его папа бывал занят. Очень толковый парнишка, но не мог он пропустить расшатавшуюся подвеску. «Что ему предъявили?» — спросила Зорина. Жених Москвичевой пожал плечами. «Официального обвинения нет и быть не может. Парень, разумеется, на свободе, но Лариса периодически бросает ему в лицо обвинения». «Как он сам объяснил случившееся?» — продолжала задавать вопросы женщина. «Ничего не мог сказать по этому поводу и уверял, что колеса посмотрел хорошо, подняв машину на цепях». Георгий развел руками. «Выходит, какая-то загадка с Полиночкиной смертью. Надо поговорить с этим мальчиком», — подумала Катя и вслух сказала. «Я рада, что с вами познакомилась, Георгий. Возможно, у меня еще будут к вам вопросы». «Вот моя визитка», — парень протянул ей картонный квадратик. «Звоните в любое время. Всегда буду рад помочь».